Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу, но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим. Но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года был членом клуба и, по преданиям, читал в говорильне лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина. Читал, а его слушали ничтожные потомки, известной подлостью прославленных отцов. В своих письмах Чаадаев два раза упоминает английский клуб. В письме к Пушкину в 1831 году: «Я бываю иногда, угадайте где? В английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там. А я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн, в тени прекрасных деревьев». Потом уже перед концом своей жизни Чаадаев, видимо, нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой: «К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен 50 рублями. Каковая сумма вашим кузенам уже давно исчерпана». За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в говорильне смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве. И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в говорильне и не без тревоги спрашивал приближенных: «А что об этом говорят в Москве, в английском клубе?» Здесь, в самые страшные николаевские времена, говорили беспрепятственно даже о декабристах. В том же журнале «Старшин» 24 сентября записано: «Официант клуба Алексей Герасимов-Соколов пришел поутру убирать комнату, нашел на столе запечатанное письмо с надписью Ивану Петровичу Бибикову, полковнику жандармов. Прошу старшин вручить ему». Старшины, по представлению им письма, положили, пригласив господина Бибикова в присутствии его то письмо сжечь, а буди Бибиков изъявит желание получить его, как по подписи ему принадлежащее, в таковом случае предоставить ему оное взять, которое, однако ж, Бибиков не принял, а письмо в общем присутствии старшин было сожжено. В книге Семенюкова «Госиздат, 1921 год. Книгоиздательская деятельность Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится Чичагов. Это имя напомнило мне многое. В прошлом столетии, в 80-х годах, я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика-масона, в былые времена тоже члена английского клуба, который много рассказывал о доме поэта Михаила Матвеевича Хераскова. Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом, генерал-поручиком Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти. При Михаиле Матвеевиче Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть фронтон с колоннами и ворота со львами, были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Херасковы продали имение после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроек, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен.